Иван Головня. Олимпионик из Ольвии. Роман. Серия «Исторические приключения». Москва. Вече. 2016 год. Категория 12+. Аннотация. В романе «Олимпионик из Ольвии» рассказывается о юном жителе античной Ольвии Тимоне, который после полного опасности и приключений плавания по Черному, Мраморному и Эгейскому морям попадает в Грецию, где в 436 году до нашей эры принимает участие в 86-х Олимпийских играх.